Глава 8. Ирина Снежина. День, который должен был пройти на расслабоне, не задался с самого начала. Во-первых, я фигово спала из-за событий прошлого вечера, потому что сначала не могла долго уснуть, думая о Кае и нашем с ним поцелуе. А потом этот ведьмак чертов мне еще и приснился. Неудивительно, что не выспалась. Во-вторых, утро встретило очередной странностью в поведении Герани. На самом деле ее зовут Гюраль Геранда. Для друзей – Гера, как название нашей общей планеты. В число друзей этой чудной девушки я, конечно, не вхожу, но в качестве исключения она позволила мне использовать краткую форму ее имени, когда я трижды запнулась, выговаривая полную. Однако мысленно я все равно называла ее Геранью, привыкла уже к прозвищу. И вот, открыла я сегодня глаза, проклиная огненного, который теперь не только днем трепал мне нервы, но и ночью, и наткнулась на немигающий взгляд соседки, устремленный на меня. Стало сильно не по себе. Я даже заподозрила, что захрапела во сне. Вот она взглядом меня и пыталась убить, в смысле разбудить. Такие штуки вполне в духе герангов. Но версия разбилась о жестокую реальность. Я уже не сплю, а соседка все смотрит и смотрит, практически не моргая. Решила бы, что она опять медитирует, не будь взгляд таким пристальным, изучающим, короче, жутким. Аж холодок по спине побежал. Маньячка какая-то эта герань, а вовсе не идеальная соседка. «Что не так?» – спросила я в лоб, сев на постели и инстинктивно прикрывшись одеялом. Девушка не ответила и глаз не отвела. Может, все-таки в трансе? Встав, я накинула халат и подошла к ней. Ноль реакции. Поводила раскрытой ладонью перед ее лицом и даже щелкнула пальцами. Точно в трансе. Но в каком-то странном. Пару раз заторможенно моргнув, герань пришла в себя и отшатнулась от моей руки. Еще и зашипела, демонстрируя довольно внушительные клыки. У аборигенов они крупнее и острее, чем у людей. «Прости», – буркнула я, отходя. «Решила, что тебе плохо, вот и...» «Оправдание так себе». Но соседка его приняла, медленно кивнув. Она неплохо понимала наш язык без переводчика, но говорила мало и обычно на своем. Мне же очень сильно захотелось прогуляться перед завтраком, потому что находиться в одной комнате с геранью с каждым разом становилось все сложнее. Вдруг она в очередном своем трансе меня прирежет. Откуда мне знать, что в голове у этой воинственной особы? Может, у них принято конкурентов не на музыкальном ринге устранять, а ночью в кровати? Следующей неприятностью этого дня традиционно оказалась Ника, которая поймала меня на выходе из комнаты и принялась требовать, чтобы я, если хочу увидеть вечером скрипку, не слонялась без дела, а репетировала ее песни. Лучший способ угробить день придумать было сложно. Но в розовой бочке дегтя затесалась и ложка меда. Оказалось, что моя сводная сестричка все-таки сменила комнату. Только съехала она не в платные апартаменты, аренда которых нехило так стоила, а к своей ядовитой подружке. Я и не знала, что так можно. Хотя Николетта вполне могла сожрать мозг организаторам, и для нее просто сделали исключение. Пообещав сестре заняться отработкой ее репертуара после завтрака, я отправилась, нет, не гулять, и даже не в столовую, хотя есть хотелось, ибо вчера я осталась без ужина, проторчав на улице допоздна под маскировкой эшборда, который, кстати, сбоить перестал. Все это было лишь для того, чтобы не столкнуться опять с Каем. В столовой, в бассейне, в коридорах, нигде. Не столкнулась. Но отсутствие новой встречи не помешало паршивцу оккупировать мои мысли, потому что остаток вчерашнего дня я думала исключительно о нем, хотя были вещи и поважнее. Долгожданное свидание с Лалали, возвращение моего голоса, настораживающее поведение Лос, предстоящее музыкальное соревнование, да дофига всего. А мне повсюду мерещились янтарные глаза стихийника и его проклятая ухмылка. Может, это не с Геранью что-то не так, а со мной? Потому она и пялилась на меня с утра. Вдруг я во сне имя Кая выкрикивала. Если да, то надеюсь с проклятиями. В любом случае, жить с этой соседкой дальше, под одной крышей, мне было стрёмно. Поэтому мы с Иоши решили попытать счастье с другой. Раз Ника съехала к Яд, значит, место ее свободно. Голосовой помощник, наконец, воссоединился сам с собой и теперь сидел у меня на плече не только в единственном экземпляре, но и в образе попугая, ибо я сменила ему облик, потому что пчелы напоминали о вчерашнем дне Кае и поцелуе, думать о котором я себе запретила. Некоторое время спустя. «И почему я должна тебя приютить?» — выгнула бровь Квазара, рассматривая меня. Иоши скромно помалкивал, пока я пыталась объяснить ситуацию, разве что головой качал, когда дело касалось Герани и ее странноватого поведения. Мы стояли в маленькой прихожей, дальше которой пускать незваных гостей хозяйка явно не собиралась. Интересно, почему? Боится, что я, как в древние времена, захвачу территорию? Мне, знаешь ли, и твоей сестрички хватило. Сводной. Поправила ее я в попытке дистанцироваться от Николетты. Меня она тоже в прошлом успела порядком достать, так что очень хорошо тебя понимаю. «Не примазывайся», – рассмеялась Молли. «То, что розовое чудовище способно кого угодно довести до ручки, вовсе не означает, что я пожертвую внезапно свалившейся на меня свободой. Без соседки лучше. Даже без очень покладистой. А ты – тень». Девушка смерила меня очередным придирчивым взглядом. «Точно не такая. Ты же просто магнит для проблем. Мало того, что сестра с гонором, так еще и огненный тебя по всему лагерю разыскивает. Не нашел еще, кстати?» «Нет», — мотнула головой я, досадуя на саму себя. Не надо было влетать к ней в окно. Испортила себе репутацию в глазах потенциальной соседки. «То есть да, но не совсем. Это как? Он принес меня в свой номер, а я сбежала?» «Принес? Как добычу на плече, что ли?» На сей раз молния откровенно расхохоталась, а дубинкой по башке огрел. «Это я его огрела», — вырвалась у меня, прежде чем я успела зажать себе рот. «Ты огрела?» — переспросила Квазара, не скрывая восторга. «Ладно, проходи». Она махнула рукой, приглашая меня в комнату. Разувшись, я проследовала за ней и скромненько устроилась на стуле, всем видом демонстрируя, что вовсе не проблемная. «Рассказывай». И как-то сразу пришло осознание, что эта киберязва слишком много обо мне знает. Не как Иоши, конечно, но все равно опасно. Я ведь при первой встрече ей представилась. Да и Ника могла что-то разболтать о нашем общем прошлом. Наверняка разболтала. То, что Молли Вега до сих пор не преподнесла Каю на блюдечке мой псевдоним, вовсе не означает, что она и дальше будет хранить его в тайне. А значит, мне во что бы то ни стало, надо поселиться тут. Не только из-за выхода к Герани, но и для того, чтобы приглядывать за Квазарой. «Так что там у вас опять стряслось?» Плюхнувшись на свою кровать, полюбопытствовала девушка. «Очередной забег антизолушки от нашего музыкального короля?» Вспомнила она прозвища, которые ходили в сети. «А вообще, к Мерлину это дурацкая анти. Ты же у нас самая настоящая Золушка, только современная. С эшбордом вместо кареты и с попугаем вместо феечки». Продолжала иронизировать Молли. «Да, Йоши, фиячишь потихоньку? Кар!» Ответил голосовой помощник, забыв, что он вообще-то в образе другой птицы. Квазару ситуация веселила. Мне же было совсем не до смеха. «Он не фея, а я не Золушка», буркнула недовольно. «Разве? А, по-моему, все идет по известному сценарию. Вредная сводная сестрица, маскарад и придурок, который 3 дня никак тебя не вычислит. Кроссовка ему в следующий раз в лоб запусти. Хочу поржать, когда он устроит очередной кастинг. На этот раз примерочный», — сказала кибервредина и заржала, не дожидаясь представления. «Теряет хватку огненной. Раньше он был расторопней». «А, то есть я не первая, за кем этот гад охотится? Хотя о чем я? Конечно же, не первая. И не последняя тоже. Кай ведь чертов бабник. Я бы предпочла, чтобы он никогда меня не вычислил», проговорила со вздохом, а у самой перед глазами опять его наглая физиономия замаячила. «И поцелуй, который нельзя вспоминать». «Нельзя», я сказала. «Он судья, а мне еще в конкурсе участвовать. Как бы ни вышло это все боком». «Что это?» — прикинулась непонимающей молния. «Все», — повторила я. «Ты вчерашние репортажи с Эламбруса не смотрела? Мне кажется, этот позор все уже видели». «Одна надежда, что не все меня узнали». «Есть новое видео?» – обрадовалась Квазара. «Ого». Мне не очень хотелось обсуждать эту щекотливую тему, но она оказалась той самой наживкой, на которую Молли клюнула. И история наших взаимоотношений с Каем Огненным интересовала ее куда больше, чем мои терки с Никой или недопонимание с Геранью. И я увидела в этом шанс. Вдруг, чтобы быть в курсе дальнейшего развития событий, она позволит мне поселиться в ее комнате. Ради такого я даже со стихийником еще раз встречусь. Исключительно для удовольствия соседки, а вовсе не своего. «Я до поздней ночи была на репетиции», — сообщила она, доставая из стоявшего рядом с кроватью рюкзака гаджет. «О, рыжая в кепке, это точно ты?» Молли хитро взглянула на меня. «А ком и читала?» Особо отбитые фанатки пишут «Лапы прочь от Кайчика». «И уже даже на киллера тебе готовы скинуться». «Кайчик? Ха. Особо отбитые? Это не Едвига часом. Ей и киллер не понадобится. Она меня голыми руками придушит при следующей встрече. И в отличие от сотен тысяч незнакомцев, блогерша точно меня узнала в рыжем камуфляже. Я ведь не меняла черты лица. Хотя и прятала его за волосами и кепкой. Черт, ревности этой стервы мне только не хватало. Как бы она скрипку в отместку не повредила». Думая о судьбе Лалали, я прослушала остальные комментарии Молли о нашем с Ведьмаком полете. Очнулась только когда Квазара заявила: «Фиг с тобой, мелочь, заселяйся. И да, с тебя ужин. В ресторане, а не в столовке. Хочу с размахом отметить вечером наше объединение», — улыбнулась она. «Иди, вещи пакуй, пока я тут. Через час уйду разминаться. Во второй половине дня у меня тренировочный баттл с другими танцорами. Уже бегу». Вскочив, я кинулась в прихожую обуваться. Иошев, вспорхнув с плеча, полетел за мной. «Спасибо». Похоже, позавтракать сегодня не судьба, а возможно и пообедать. Зато на ужине мы с новой соседкой оторвемся по полной, за мой счет. Но это малая плата за возможность жить с нормальной девчонкой, а не со странной Геранью. Кай Огненный. Второй день конкурса принес свои плоды. Еще какие? Вчера чистую десятку не получил никто. А сегодня целых два конкурсанта. Точнее, пять. Одна девица, которая не только пела, но отлично играла на причудливом струнном инструменте, а в завершении своего номера еще и танец сбацала, подозрительно похожий на ритуальный. И рок-группа «Мгла», состоящая из четырех парней. Молодые совсем пацаны, первокурсники, но очень, на мой взгляд, перспективные. Я их оценил по достоинству. Остальные судьи тоже на высший балл расщедрились. Ребята были из Даора, а девочка не от мира сего, как прозвал певицу Вереск, Герангианка. Та самая боевая мелочь, которая вчера в танцевальной форме выясняла отношения с Квазарой. А может, и не только в танцевальной. Кажется, Вереск драку предотвратил, или нет? Я ведь так и не спросил его об этом. А все потому, что голова в последнее время занята совсем другой девушкой. Белорыжий, черт знает какой, но точно сероглазый. Вредный еще, колючий и с бойцовским эшбордом. Тебе не кажется, что шаман все-таки применил к нам свою ментальную силу? Вырвал меня из задумчивости друг, когда мы шли через сквер к жилому корпусу. Большинство судей предпочли стационарный телепорт, а нам приспичило прогуляться. Вернее, Вереску приспичило. Мне пофиг было. Это Гюраль Геранда? Конечно. Хороша и не шаблонна, но... Гюральге, тьфу, сплюнул я. Имя девушки, конечно, запомнил, потому что выступление понравилось, но нахрена между собой-то ее так длинно называть, когда есть отличное сокращение Гера. Так, секунду. Что-то я отклонился от темы. О чем там Вереск спрашивал? Ментальный блок на месте, так что шаман не мухлевал. Он, конечно, сильный ведьмак, даже в переборе. Но совсем уж незаметно что-то внушить у него бы и вряд ли получилось. Тем более нам. А если это Гера тоже с секретом? Почему мы все дружно очаровались ею и, не сговариваясь, влепили десятки? «Заслужила?» – усмехнулся я, не очень понимая, что ему не нравится. Прекрасно же выступила малышка. Судя по анкете, ей всего 17 лет. Музыкой занимается едва ли не с рождения и, да, обучает ее сам шаман. Не только игре на музыкальных инструментах, полагаю. Впрочем, на этом конкурсе талантов еще парочка его подопечных присутствует. Подыгрывая он своим, все геранги получили бы высший балл. С другой стороны, шаман вполне мог затеять хитрую многоходовочку. Один ученик с первого тура вылетел, он пешка. призванное отвлечь внимание от ферзя. Другой еле-еле прошел во второй – слон, который будет страховать свою королеву. Ну а третья набрала максимальный балл, так как она и есть основная фигура. Только зачем раскрывать карты сейчас? Впереди ведь еще два тура. Нелогично. В любом случае, телепатического воздействия сегодня не было, что бы там Вереск ни думал. Однокурсник-ментал, с которым мы близко дружили в академии, натренировал нас лучше любых преподов чуять такие штуки. Значит, шаман не жульничал. Ну или делал это каким-то другим способом. «Я не говорю, что мне Гера не понравилась», — продолжал рассуждать Вереск, явно жалея о выставленных на эмоциях баллах. «Вот уж не ожидал от него. Просто я будто в транс впал, когда ее слушал, а потом выпал и...» Включилось критическое мышление. Поддакнул я, тоже начиная сомневаться. Оценки мне было не жаль. Девочка на самом деле интересная. А еще она невысокая и постоянно в гриме, причем в таком, что и маски не надо. Голосом играет так, что не разберешь, какой тембр настоящий. Достав гаджет, я нашел анкетные данные Геры и увеличил ее фото. Естественно, с боевой или сценической раскраской. Серые. «Что?» – не понял друг. «Глаза, говорю, у девочки не от мира сего серые, как у твоей мышки?» «Да нет». Запустив пальцы в растрепавшиеся волосы, я досадно поморщился. «Не знаю, вроде бы по параметрам подходит. Но представить вместо Геры Ришу никак не могу, они слишком разные. Может, поэтому ты свою сталкершу до сих пор и не нашел?» Поддел меня Вереск. «Она умеет перевоплощаться в кого-то совсем на нее непохожего. Не мою», – буркнул я зачем-то. «Решил же, что не буду заниматься этим никому не нужным мазохизмом». «Точно, она же моя». Басист выдержал паузу, наслаждаясь моей хмурой рожей. «Гостья», – закончил фразу он, довольно ухмыляясь. «Всего лишь гостья Кай, которая так и не сказала, кстати, зачем заходила», – добавил он, похлопав меня по плечу. «Расслабься, бро. Я на твою ведьму не претендую». «Почему на ведьму?» «Думал, спросишь, почему на твою?» – заржал этот конь. Как-то быстро он забыл про шамана и о подозрениях герангов в нечестной игре. «На мою, потому что она моя. Головная боль и заноза в заднице», – огрызнулся я в ответ. «Но по каким признакам ты вычислил, что Риша псионик? Метки на видном месте нет, я проверял. Обычно у девчонок-ведьм рисунок на лице или руках, а у нее все чисто. Глаза». Я задумался, силясь вспомнить, мерцали радужки девушки в полумраке комнаты или нет. Когда принес ее, шторы были закрыты, а свет я зажег не сразу. Глаза у нее удивительные. Пробормотал, застряв в очередном воспоминании, бестолковом. «Бездна! Я же не запал на эту шельму, нет!» Слишком долгое воздержание плохо сказывается на мозгах. Они начинают думать не в том направлении. Меня просто заинтриговала беглянка, ее личность, мотивы и действия. Это нормально, учитывая ее странное поведение. Люблю девушек с тайнами, таких как Риша или Гера или Николетта, заявил друг, словно прочитав мои мысли. «Николетта – это все-таки Риша, поэтому ты и назвал ее ведьмой?» Переспросил с сомнением. Вдруг он какую-то новую инфу узнал, пока я ушами хлопал. И какова взаимосвязь? Глаза разуй огненный. Вереск опять хлопнул меня по плечу. Сочувственно так. «Вон, розочка твоя, говорю, с каким-то хмырем из обслуживающего персонала прогуливается». Повернувшись в сторону беседки, из которой в прошлый раз выскочила Едвига, я узрел розово-волосую куколку, мило беседующую с парнем в сине-золотой форме. Она тоже нас заметила и, смутившись, отступила на пару шагов от спутника. «А уж Риша она или еще кто?» – продолжал разглагольствовать друг. «Это ты сам разбирайся. В анкете нет упоминаний, что Ника псионик, а Риши там вовсе нет. Но будь у твоей мышки какая-нибудь заковыристая пси-способность, это многое объяснило бы. Поэтому я предположил, что она одна из нас. Одна из нас». Вроде слова обычные, и смысл понятен. Вереск имел в виду модифицированных, но сердце почему-то приятно сжалось. «Одна из нас, ха, Может, стоит предложить сероглазой колючке пройти прослушивание в нашу группу? Голос, слух и характер у нее имеются. Так ведь пошлет меня к дальней звезде. Черт, давненько меня не посылали. Даже мысль об этом бодрит.